устремляясь ко мне, как можно мое получить и к мысли моей приобщиться, если ум занят своим? Освобождение сознания от всего своего, что его наполняет, будет необходимейшим условием успешности контакта со мною. Тягость самости преградою служит общению. Вспышки самости надо гасить, и не только в преддверии общения, но и всегда, и везде, где она поднимает, подобно змее, свою голову, чтобы ужалить. А жалит она прежде всего светоносную сущность, устремленного к учителю духа, и когда яд впущен, омрачение, следующее за этим, становится неизбежным. Вред, наносимый самому себе, велик, уже не говоря об окружающих и о пространстве. Самость и тьма неразлучны. Самость и есть питомник, гнездо, седалище и рассадник всех злых начинаний и светогаситель. Когда это чудовище поднимает свои змеиные головы, его можно унять, обуздать и активность его пресечь в корне, устремлением ярым ко мне. Вдвоем мы управим неуемным астралом и воле его подчиним. Подняться сознанием можно поверх обступающей тьмы, но как удержаться на этом подъеме? Меня призовите, и я помогу.